24. Псы-рыцари. Я закрываю лицо ладонью. Со стороны может показаться, что я рыдаю, но нет, я смеюсь. Возможно, подростковая нервная система дает сбой. Не исключаю. Фриц, он чё ноет?» — недоуменно спрашивает чемпион. Фриц не отвечает, видать, тоже озадачен таким моим поведением. Я убираю от лица руку и ржу в голос. И чем более растерянно выглядят мои палачи, тем смешнее мне становится. «Ух!» — выдыхаю я, вытирая слезы. «Ну ты даешь, Фриц! Я просто подумал, что ты мне инвалидностью угрожаешь, а сам-то в жопу раненый!» Повисает пауза, и вдруг пацаны тоже начинают ржать. Но только не Фриц. Он сначала краснеет. Потом зеленеет и снова краснеет. Хоть бы башка не взорвалась. Влажный весенний ветер приносит запах гари. А может быть, мне только кажется. Так же, как покрытое коркой обтаявшего снега футбольное поле превращается в моем воображении в замерзшее Чудское озеро. Вот только, кажется, на дно в этот раз пойдут хорошие, а не плохие. «С такими, как ты, — шипит Фриц, — нет необходимости соблюдать правила, потому что ты вошь, жук навозный!» «Во как!» — удивляюсь я. «Замечательный и правдивый автопортрет. Это типа минутка самобичевания или что?» Фриц яростно плюет под ноги. «С тобой будет драться Юник», — заявляет он. «Давай, Леха, отпи***ди этого мудилу, переломай его!» Но по-джентльменски, один на один. Действительно. Или чтобы я просто не ждал подвоха. На рыцаря Фриц не подходит, даже на пса-рыцаря. То есть, уточняю я. Вызов был брошен тебе, а ты по немощи вместо себя выставляешь чемпиона. Молодец. Мужик. Че, недоволен? Ухмыляется Фриц. Ну давай мы всей толпой тебя загасим. Да не, нормас, пацаны. Это как Пушкин бросил вызов Геккерну, а тот вместо себя Дантеса послал. Они, правда, оба голубые были, и Геккерн, и Дантес, гомосеки. Но это без намеков, так, чисто к слову пришлось. Пацаны опять гогочут, но уже не так громко. Я не сучу уж, а сам осматриваюсь, наблюдаю, смекаю. И втайне от самого себя лелею надежду, что Триня приведет подмогу. Или залезет на крышу мастерской трудовика и начнет метать кирпичи. Однажды у него неплохо получился такой финт. «Ну ладно», — спокойно говорит Юник. «Один на один нормально, чё? Ты же сам что-то там нес, типа, всем кирдык. Ну давай, ждем твоего кирдыка». Он скидывает куртку и отдает ее пацанчику, стоящему рядом. Я тоже снимаю, но никому не отдаю, а отхожу чуть в сторону и кладу на скамейку. Немного подумав, отправляю туда и свитер, оставаясь в футболке. После этого возвращаюсь к Юнику. Схватка начинается. Вся их мафия стоит вокруг нас, а мы топчемся на протаявшем, освободившемся от снега и высохшем куске асфальта. Сначала идут гляделки, мы присматриваемся друг к другу. Походив вокруг да около, Юник начинает первые попытки разведки боем. Он переступает с ноги на ногу, как медведь, и проверяет меня своей лапой. Но я пока не проверяюсь, уклоняюсь или отбиваю его ручищу. Парень, он не слабый, это сразу заметно. Действительно похож на медведя. Мощный, неторопливый, хищный. Что его связывает с этим уродом Фрицем? Цеховое братство? Вроде чувак-то нормальный. Его бы на сторону добра переманить. «Бой за пояс чемпиона мира», — говорю я, — «по версии ММА. Юник против Егора Брагина. Что, кстати, за имя такое? Типа ты такой уникальный или что?» Он не ведется на мои разговоры и внимательно следит за каждым моим движением, чтобы зацепиться крюком своей ручищи за мою шею, а потом провести атаку. Мне этого не нужно. Этот Юник своей силищей сожмет и переломает, отправит в партер и будет перемалывать, нанося удар за ударом. Мне нужна другая тактика. Зрители жаждут зрелища. «Давай, Леха!» — подбадривают они. «В***и этому чумошнику! Ломай его!» «Юнус, вперед! Йоник!» Типа ломай меня полностью, да? Бесконечно ходить по кругу, естественно, не получится. А соперник у меня, сука, матерый, реально крутой чел. Прощупывает. Прощупывает, и вот я и сам уже не замечаю, как... Но он начинает меня растаскивать, хватать за голову, ловить кисти рук, тянуть, пытаться подготовить себе путь к моим ногам. Он делает швунги, готовит атаку. Кататься по асфальту с ним будет не очень комфортно, мягко говоря. Он тяжелее и искушеннее в этих делах. Он учился бороть, а я учился убивать. Раньше, естественно. Только убивать мы здесь никого не планируем. Пока что. Я более подвижный, заловить меня не так просто, но торопиться ему некуда, и рано или поздно у него это может получиться. Он думает вымотать меня. Вымотать. Да. Опа! Он резко проходит в ноги, полагая, что я подставился, только это оказывается маленькой ловушкой, подготовленной мной. Дальше все происходит моментально. Разум даже не успевает осознать, что делает тело. Я фиксирую его левую руку, беря в захват, но не провожу классическую кимуру. Вместо этого делаю бросок, направляя в него всю энергию тела, выпрямляю спину и рывком, заведя его руку за спину, перекручиваю и отправляю на асфальт. Юник ревет, и трибуны ревут. Слишком жестко я это сделал, плечу, похоже, трындец. Ну а что ты хотел? Думал, просто так придешь и прилюдно меня высечешь? В таком случае будь готов и сам получить на орехи. Я к тебе на поединок не напрашивался. Надеюсь, ничего тебе не сломал, выбил просто. Может, ты парень и неплохой, но раз связался с подонками, жалеть тебя не буду. Он тут же вскакивает на ноги и, да, хватается за плечо. Стонет. Вернее, практически орёт он. «Ну что, поединок Пересвета и Челубея закончился?» — громко спрашиваю я. «Или есть еще желающие?» «Как ты это сделал?» — кривясь от боли, рычит чемпион. «Не перешел бы ты, как Люк Скайуокер, на темную сторону силы, я бы тебя научил», — пожимаю я плечами. «Есть еще желающие преподать мне урок?» «Да», — кривясь от ярости, бросает Фриц. «Мы все!» «Тебе нельзя», — мотаю я головой. «Швы разойдутся, и ты жопу порвешь». «Ну, зачем я его дразню?» «Затем, наверное, что он поганый мудак, ломающий, по его выражению, девкам целки, а на самом деле калечащий судьбы. Подонок, пользующийся своей силой, чтобы причинять зло». А со злом что мы будем делать? Наказывать. Причем беспощадно. «За свою жопу переживай», — злобно щерится он. «Ты же заяву мусорам накатал, да? А теперь я накатаю, и скоро ты окажешься в клетке. А там быстро узнают, кто ты такой. Со взломщиками лохматых сейфов знаешь, что делают? Превращают в людей третьего сорта. Это, кстати, насчет жопы. Для тебя тема сейчас больная, я понимаю». «Давайте, пацаны!» — кивает Фриц. И зрители вмиг превращаются в боевой отряд орков. «Разорвите его на куски!» Я, конечно, видел фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном, но еще с Ван Даммом и Шварцем, но в одиночку. Укладывать полчища врагов еще не научился. Поэтому не могу эффективно обороняться, когда меня теснят со всех сторон. Они дурачки, конечно, сами себе мешают, но удары сыплются на меня, как при камнепаде. Главное — оставаться на ногах, потому что, когда я упаду, они запинают меня, если не до смерти, то до кровавой мочи, однозначно. Я отбиваюсь и отпинываюсь, пытаясь прорвать кольцо. Мне бы прижаться к мастерской, чтобы прикрыть спину, но нет, не дают щучьи дети. Бью по ногам, кому-то там успеваю врезать в пятак. Основанием ладони в основании носа. Вообще-то крайне опасный удар, надо бы поаккуратнее. Кольцо сжимается, я начинаю пропускать все больше тумаков. А бьют они, не придуриваясь, по-взрослому бьют. Суки. Ничего. Ничего, и так уже неплохой результат. Я уже больше минуты держусь. И уже двоих высадил. Но оставшиеся четверо, впадая в раж, начинают месить отчаянно и зло. «Мля!» Пропускаю боковой в челюсть. «Твари! На тебе, козлина, получай, сука!» Брызги пота и крови разлетаются веером, как в фильмах младшего Бондарчука. Хруст, стоны и всхлипы. Ах! Один пинает меня в живот. Ну ладно, похер, вот тебе. Я вкладываю всю силу в прямой правый, но не попадаю, теряю равновесие и сам получаю в лобешник. И по почкам. Ах! И опять по почкам. И тут происходит что-то странное. Удары вдруг прекращаются, и я вижу, как стоящий передо мной урод дергается и всей тяжестью рушится на щербатый, выпирающий острыми краями пор асфальт. А на его месте появляется Скачков. «Держись, старик!» — восклицает он и красиво швыряет еще одного козлину. Я замечаю фрица, поспешно хромающего на выход и бегущего к нему Юрика. И уже через мгновение фриц оказывается стоящим на коленях. И по рукам его текут кровавые слезы. Умойся, подонок. А Триня тем временем вступает в единоборство с ранее поверженным борцом. Но тот и старше, и тяжелее, и опытнее Андрюхи, поэтому, закрутив его в бараний рог, нещадно ломает. Хоть бы позвоночник не повредил. Я подлетаю к нему и со всей дури херачу по почкам. Попепив как козлище, еще кружечку. И контрольный в затылок. Он ослабляет хватку и тихо воет, извиваясь на красно-черном апрельском льду. «Красава, Андрюха!» — говорю я и поднимаю помятого, но непобежденного Триню. В это время физрук добивает еще одного упыря, не подпуская к себе и пиная его по тыкве. В голове всплывают строки Константина Симонова. «Подняв мечи из русской стали, нагнув копейные древки, из леса с криком вылетали новгородские полки. Стоял суровый беспорядок железа, крови и воды. На месте рыцарских отрядов легли кровавые следы. Туда вам и дорога, твари!» «Юнусов!» — говорит Скачков, подходя к чемпиону-юнику. «Ну а ты-то как оказался с этими подонками? Я всегда думал, что ты нормальный парень, а ты...» «Да, жалко разочаровываться в людях. Горько даже. Давай пи***й из глаз моих, чтоб не видел тебя. Я еще тренеру твоему скажу, что ты за фрукт. 8 человек против одного, и все 8 вооружены знанием приемов. Ну, я это так не оставлю. Лично заявление напишу и позабочусь, чтобы духу вашего не было в спорте». «Виталий Тимурович», — понуро отвечает тут, — «я думал, мы с Брагиным все один на один порешаем». «Ну и чё, не понравилось решение, судя по плечу?» «Я не знал, что так выйдет», — качает головой юник. «Ага, и то, что фриц твой девок портит, тоже не знал? Или вместе с ним развлекаешься?» «Чего? Каких еще девок?» «Таких, немазанных и сухих. Давай шуруй отсюда, чемпион области, твою мать!» Чемпион понуро идет к калитке, и мы удовлетворенно наблюдаем, как вороги расползаются, отплевываясь кровью. «Так, внимание!» — восклицает Триня. «В честь победы над врагом производится салют!» Он наклоняется над чудом оставшейся на месте ракеты и поджигает фитиль. «Все в укрытие!» — орёт он и отбегает в сторону. Бигфордов шнур прогорает, и ракета срывается с места, оставляя в наступающих сумерках огненный след. Правда, летит она не по прямой. Она выписывает невероятные зигзаги над землей и дважды чуть не задевает своего создателя, который вынужден резко присаживаться, чтобы не быть подбитым. Наконец огонь гаснет, и ракета превращается в пустой тюбик от зубной пасты. Что же, минута позитива удалась. Лица у всех веселые, особенно у чудом увернувшегося Трыни. Мы возвращаемся в спортзал и пытаемся привести себя в порядок. Рожа у меня основательно намята, челюсть припухла и будет, наверное, завтра желтой. «Брагин, ко мне!» — командует Скачков. «Спасибо, что сами помогли, а не милицию вызвали», — говорю я, подойдя к нему. «А что ты так против милиции настроен?» — спрашивает он. «Я сам мент вообще-то. Я не против милиции, просто знаю, что в данном случае пользы было бы меньше, чем вреда. Да они бы всех сгребли, не разбираясь. Потом замучились бы оправдываться и от превышения самообороны отбиваться. Мне вон до сих пор шьют за то, что я мудака, чтоб батю пырнул, отметелил». Он ничего не отвечает, лишь хлопает меня по плечу. «Так, бойцы, сюда идите!» Все подтягиваются. «Поздравляю вас с боевым крещением! Хочу похвалить! Действовали вы грамотно, молодцы! Я за каждым из вас наблюдал. Никого не покалечили и не убили, это хорошо!» Все довольно улыбаются. «Можно сказать, — добавляю я, — сегодня родилось наше боевое братство. Спасибо, братья, что пришли мне на помощь. Без вас бы я имел ничтожный вид. Ну а раз так все сложилось, предлагаю выбрать магистра нашего ордена. Старейшину и второго отца». «Я за Егора! — кричит Юрик. «Нет, — качаю я головой. Только Виталия Тимуровича. Давайте голосовать. Кто за? Единогласно». «Надо придумать название ордену», — заявляет Трыня. «Да, надо подумать», — соглашаюсь я. «Вы прям как детвора», — посмеивается Скачков. «Ордена, рыцари! Смотрите, никому об этой потасовке не болтайте. Я учу вас не для того, чтобы вы хвастались, а для того, чтобы вы защищали слабых. И себя тоже. Все, братья, все свободны. Следующая тренировка будет по расписанию». Трыня подходит ко мне. «Егор, слушай, ты прости, что я сдриснул. Я потом уже подумал, что надо было с тобой остаться и биться с этими шакалами». «Не, Андрюх, ты молодец, что быстро сориентировался. Наши ведь еще близко были. Все круто получилось. А если бы ты со мной остался, нам бы обоим наваляли, а подмога бы не пришла. Борцы — это не урки. С ними, блин, реально тяжко». Ровно в 6 утра я выхожу из подъезда. Родители даже не спрашивают, куда, когда и почему. Я постоянно где-то пропадаю и уже приучил их к вечному отсутствию и своей самостоятельности. Они, правда, в последнее время на взводе из-за Суходоева. Но адвокат Кофман по моей просьбе регулярно напускает успокоительного тумана и купирует синдром тревоги. В начале 7-го к дому подъезжает белая 24-я «Волга». Цвет уже там, сидит на переднем сиденье. Я забираюсь в машину. «Утро в хату». «Чего?» Цвет оборачивается и смотрит на меня. «Здрасте», — говорю. «Кто это тебя так?» «Спортсмены. Борцы. У тебя тут группировка беспредельщиков имеется. Баб трахают. Еще там разные». «Прям трахают? Ну, ты понял», — пожимаю я плечами. «А где Айгуль?» «На месте будет нас ждать». «И чё, прям группировка? Ну, типа, спортсмены. Их бы энергию да в мирное русло, можно было бы пользу извлекать, а так одни глупости на уме». Цвет ничего не отвечает, но по его молчанию я догадываюсь, что только что посадил воображаемого жука ему в голову. И жук этот будет жужжать и заставлять думать о борцах Фрица снова и снова, пока что-нибудь не прояснится. «Побили тебя?» «Но их все-таки 8 было, включая одного инвалида и одного чемпиона области». «Понятно», — кивает Цвет. «У тебя всегда приключения, походу. Это немного напрягает, если честно». «Когда растешь и идешь к цели семимильными шагами, всегда встречаешь сопротивление. Так что мои приключения лишь подтверждают, что я иду правильным курсом». «Думаю, у тебя в жизни тоже хватает или хватало разных приключений. И еще будут, по-любому. Будешь новые куски пирога отвоевывать, будешь свое отстаивать. Приключений в таких случаях хватает. Так что тут мы с тобой похожи». Он не отвечает, но я чувствую, что сказал все верно, он и сам это все понимает. Вскоре Цвет засыпает, и я тоже давлю до самого Новосиба. 3 часа сна лишними не будут. Новосибирск большой. Драйва здесь больше, чем у нас, а вот насчет бабла уверен не на 100%. Промышленности, конечно, хватает, так что и коммерсанты должны быть. В общем, увидим. Широкие улицы, проблемы с трафиком из-за строительства метро и большие расстояния. Это первое впечатление от Новосиба прошлого. Вот тут, кстати, у меня родственники живут. Ну, то есть не у меня, а у 7-летнего Егорки Доброва. Родной брат дяди Лёвы из Риги. Как-то меня на родную кровь пробивает только в отъезде. «Куда мы сейчас?» — спрашиваю я у Цвета. «Куда — плохое слово. Не закудыкивай все дело». «Ясно», — киваю я. «Где находится место, в которое мы сейчас едем? У автовокзала?» «Там не айс как-то, мне кажется». «Я не знаю, что ты сказал сейчас, но мы едем смотреть 2 места. Приедем, посмотрим, обсудим». «А чего сейчас предполагать что-то, правда же?» Правда, правда. Но я уже и сейчас догадываюсь, что место не фонтан. И мои опасения оправдываются. Нет, может, конечно, кто-то со мной поспорит. Просто я все вижу свежим, незамутненным взглядом вновь приехавшего и утверждаю, что давно ожидающий ремонт административное здание в прямой видимости от автовокзала не самое идеальное место для моего плана. Мы останавливаемся у двухэтажного строения с обваливающейся штукатуркой. Выходим из машины и идем к двери. Она оказывается закрытой. Цвет нажимает кнопку звонка, и ничего не происходит. Мы стоим минуту две, и, наконец, дверь открывается. Здоровый детина с неимоверно серьезным лицом внимательно смотрит на нас и, кивнув, отступает, пропуская внутрь. Мы проходим по коридору и, дойдя до лестницы, спускаемся в подвал. Сопровождающий доводит нас до большой железной двери и стучит в нее кулаком. Дверь тут же открывается, и мы попадаем внутрь. Здесь тусклое освещение. Помещение довольно большое, но потолок низкий. Окон нет. Мебель дешевая и непрезентабельная. Выглядит это все депрессивно. Поет Шуфутинский. Поинтересуюсь, а шо это за кент? Ноги пусть рисует, Нинка. Это ж мент, я знаю. К нам подходит мужчина лет 30. Он в больших очках, как у престарелого итальянского мафиози. Волосы кудрявые, густые, черные, сложение худощавое, а взгляд? Во взгляде читается глубокая тысячелетняя тоска целого народа. «Здравствуйте, Павел», — говорит он, обращаясь к Цвету. В тот же момент открывается одна из дверей, и в зал влетает Айгуль. Ага, она самая. Она подбегает к нам и, увидев меня, резко меняется в лице и, чуть наклонив голову, внимательно на меня смотрит. «А этот что здесь делает?» — спрашивает она и поворачивает голову к Цвету. «Заведует моими казино и тотализаторами». «Твоими? Серьезно?» Я пристально смотрю на него, и Цвет, поймав мой взгляд, нехотя добавляет. «Он мой партнер. Он будет заниматься всеми вопросами, связанными с игорными делами». «Не поняла», — трясет головой Айгуль. «А я тогда кто?» Я бы хотел объяснить ей ее место и рассказать о функциях, к которым ей стоит приготовиться, но она меня опережает. «Вот с этим!» — она вытягивает указательный палец и направляет на меня. «Я работать не буду, ни при каких обстоятельствах, и даже обсуждать ничего не стану. Или я, или он!» И тут же, безо всякого предупреждения, она наносит резкий удар снизу.